Глава 27. В конце дня, когда основной поток клиентов схлынул, я уже готова уйти, но Ратмир поджидает меня у дверей. Мы выходим во двор. На улице приятная вечерняя прохлада. И после шумного дня в салоне деревенская улица кажется мне особенно тихой и уютной. «Куда ты сейчас поедешь?» Ратмир спрашивает мягко, осторожно. Но я не могу ответить ему тем же. Какой уютной ни была атмосфера загородного вечера, одно присутствие этого мужчины рядом вызывает во мне бурю эмоций. Я понимаю, что все, что он говорит, фальшь, что каждое его слово и действие — это поиск выгоды. Какая тебе разница? Твои жены олигархов ничего не заподозрили. Можешь так не носиться со мной. Тише ты. Он оглядывается. Я складываю руки на груди. Что и требовалось доказать. Тебя волнует только клуб. Можешь не притворяться, что тебе есть дело до того, куда я еду и где ночую. Но мне правда не все равно. Да что ты? Из меня так и прет раздражение. И клиентов ты мне нагнал, потому что заботишься о моем бизнесе, да? А не для того, чтобы запудрить мне мозги своей показной заботой. Все ради того, чтобы я вернулась в твой дом и дальше исполняла все твои приказы. Ева, прекрати этот психоз. С искренним удивлением просит он. «Я сделал это, потому что хочу помочь. Потому что ты мне не безразлична, я понял свою ошибку. Я признал ее и извинился перед тобой. Я просто хочу, чтобы все было как прежде». Я смотрю Ратмиру в глаза. И я не понимаю, как это работает, но даже после того, как он обидел меня, он кажется мне привлекательным, близким. Как бы я ни хотела перестать чувствовать, я не могу просто взять и вытрясти из себя все чувства к Ратмиру, как мелочи с сумки. А еще я теперь знаю, что он не просто фиктивный муж. Он отец моего будущего ребенка. Во мне уже растет малыш, который, когда родится, наверняка будет похож на него. Сынок или дочка будет расти на моих глазах, и я буду видеть в своем ребенке Ратмира. Один этот факт заставляет мое сердце биться чаще и подталкивает меня к мысли о прощении. Сейчас я готова себе признаться, что мне искренне хочется быть рядом с Ратмиром, хочется ощущать его тепло и поддержку. Но только мне бы хотелось, чтобы все это было по-настоящему. Но Ратмир, к сожалению, на это не способен. Мне больше не нужна эта фиктивная фальшь. И я не хочу, чтобы он узнал о ребенке и предлагал мне помощь из чувства долга и жалости. Я справлюсь без него. И тут меня жалом пронзает другая волнующая мысль. Что если, узнав о малыше, Ратмир захочет отобрать его у меня? Зачем ему я? Он меня не любит, а ребенок — это наследие. Меня вдруг окутывает страх, а по телу пробегают мурашки. Ратмир замечает это. Он все это время ждал моего ответа. Надеялся, что я успокоюсь и поеду с ним. Утверждает, что хочет, чтобы все было как раньше. Конечно, ему это удобно. Как было, уже не будет, Ратмир. Я понимаю, тебе сложно меня простить. Но ты хотя бы попробуй. Тебе ведь тяжело одной. Нет. Отвечаю четко. Он разводит руками. «Зачем ты геройствуешь? Тебе же даже пойти некуда». «Это не так». «Я тебе не верю. У тебя почти нет денег. Хочешь разорвать контракт? А твой бизнес? Ты готова с ним попрощаться? Когда твоя бабушка узнает о разводе, вряд ли она встретит тебя с распростертыми объятиями». «У меня есть то, что ей очень понравится. Так что твой шантаж на меня больше не действует». Ратмир вскидывает брови. «Вот как, значит, я шантажист?» Он усмехается. «И что же у тебя есть для твоей бабушки?» «Не твое дело», — отвечаю без злости, но уверена, чтобы отстал со своими допросами. «Ладно, и что мы решаем? Контракту конец?» «Я не знаю, как смогу общаться с тобой после всего этого. У меня есть все, что мне нужно. Так что этот фарс с нашим фиктивным браком мне больше ни к чему». «Фиктивным браком?» Раздается женский голос за спиной. Мы с Ратмиром оборачиваемся и видим одну из жен клуба, которая только что вышла из салона. Я мотаю головой. «Нет, вы не то подумали». «Вырвали из контекста», — кивает Ратмир, соглашаясь со мной. Но девушка уже садится в машину, которая подъехала за ней, и уезжает. Ратмир тяжело вздыхает и трет переносицу. А я даже не понимаю, почему стала врать этой женщине. Ведь я хотела покончить с Ратмиром. Но в моменте как-то стыдно стало, что я вот так его выдала. Эта женщина теперь все расскажет своему мужу, а тот доложит Алмазу. У Ратмира будут большие проблемы. И это пугает меня. Я чувствую, как у меня начинает кружиться голова. И воздух становится будто гуще, дышать сложнее. Я смотрю на Ратмира, и его лицо плывет у меня перед глазами. А в следующую секунду я седаю на землю. Только чувствую, как в последний момент Ратмир подхватил меня на руки, не дав удариться головой. Вижу сквозь туман его взволнованное лицо. А потом мир меркнет.